Глава 22. Ренат. Пальцы на руле сжимаются с такой силой, что сводит судорогой. Но лучше сжимать его, чем шею этой маленькой белобрысой гадины. Мне стоило вытащить свою голову из задницы, когда Амир начал проявлять интерес к моему гарему, в котором он до этого бывал всего раз или два, и то по моему приглашению. Стоило быть настороже, когда отец отправил меня на другой конец страны на крайне важную встречу. Я просто сказочный дебил раздумал, что гарем научит послушанию эту дрянь. Да ее, блядь, в чувство не приведут даже розги. Сбежать решила. От меня, сука, сбежать. С моим же братом. И хватило же смелости. Воистину, отвага — это одно из проявлений слабоумия. А ведь у них могло все получиться. И от этой мысли я сатанею. Желание разнести все вдребезги становится почти неконтролируемым. Видели бы охреневшие глаза пилота, когда я вернулся спустя полчаса после посадки и бескомпромиссно заявил, что мы возвращаемся. Глупец пытался возразить. Мне, Ренату Ильману Масуру. Мне нужно было возвращаться. Срочно. Видимо, пилот понял, что спорить со мной чревато последствиями. Поэтому уже через 15 минут джет взлетел. Все часы полета я сверлил взглядом одну единственную фотографию. Виолетта и Амир. Слишком близко сидят. Как для простых знакомых. Ее глаза широко распахнуты, завлекая своей обманчивой наивностью, а губы приглашающе приоткрыты. Этот козел склонился над ней, почти целуя. Жаждешь его? Я готов был искупать тебя в золоте, но ты предпочла окунуться в дерьмо, Виолетта Новикова. Меня кроет не по-детски, когда я кидаю взгляд в зеркало на эту притворщицу. Мне стоит трахнуть ее прямо сейчас, жестко ворваться сзади, разложить на капоте, а потом выкинуть на обочину дороги. Это то, что она заслуживает. И тем не менее я почему-то везу эту блядь обратно в гарем. Телефон разрывается от звонков. Готов поставить свои яйца на то, что это отец. Хочет прочитать нотацию. Как будто я настолько идиот и не понимаю, что это его затея убрать с дороги Виолетту. Старик увидел в ней угрозу, что просто высшая степень маразма. Серьезно, в этой соплячке. Да как только я с ней закончу, я сам куплю ей билет и отправлю обратно в ее болото. Новикова, конечно, к тому времени будет целовать мне ноги, клясться в вечной любви, но мне ее любовь и даром не сдалась. Мне необходимо ее желание, страсть, похоть, которые каждый день туманят мой разум настолько, что каждый вдох отдается тупой болью в паху. Резко торможу у главного входа в гарем. Снимаю блокировку с дверей и холодно отрезаю. «Выходи! Приехали!» Надо же, какая послушная. Я бы даже сказал, шелковая. Выходит и стоит, дожидаясь меня, точно ручная собачонка. Ага, пусть эту роль для Амира прибережет. Или другого своего ёбыря. Я-то знаю, что она дикая кошка. Выхожу из тачки, громко хлопая дверью. Отчего Виолетта вздрагивает и поднимает на меня свои испуганные глаза. «Боишься? И правильно делаешь. У меня сейчас такие темные мысли в голове блуждают, что самому страшно. Поверьте на слово, вытрахать из нее дурь — самые безобидные. Что встало? Дорогу показать? Вперед! Можно без песни!» Мерзавка еще смеет недовольно поджимать губы. Словно ей обидно. Ей, блядь, обидно. Тяжело дышу, следуя за ней по пятам. Призываю себя к спокойствию. Закрываю глаза и стараюсь думать об отчетах, но ни хрена не помогает. Как только закрываю глаза, перед ними только та грёбаная фотография. Как далеко Новикова готова зайти, только чтобы не быть со мной. Если я пущу ее по кругу, эта сучка будет более сговорчива. Проблема в том, что я брезгливый. Терпеть не могу пользованных шлюх. Все мои девочки были проверенные и высшего сорта. Я не буду ебать девку, во рту которой побывало членов больше, чем ей лет. Мы поднимаемся по лестнице, и я не могу оторвать глаз от круглой попки, которая заманчиво покачивается из стороны в сторону. Пусть ее и скрывает паранжа, но воображение у меня работает на славу. Член моментально наливается кровью, словно напоминая, как давно я не трахался. А все почему? А потому что ублюдок не стоит на других. Нет, в плане физиологии у меня все зашибись. Но дело не в том. Даже когда Вивиан кошкой ласкалась ко мне и готова была прямо при Виолетте в холле мне отсосать, я не хотел этого. Больше извращенного удовольствия получил, когда увидел вспышку злости в глазах гордячки, чем от грязных нашептываний Вивии. Это меня завело так, что чуть дым из ушей не пошел. Меня должно пугать то, какую власть имеет надо мной какая-то девка, как крепко держит за яйца. Ведь я ее даже не тронул, не прикоснулся по-настоящему. Инстинкт охотника, вот как это называется. Оказывается, когда я слышу отказ, то становлюсь бешеным. Нет, не так. Когда слышу это проклятое «нет» из уст Виолетты Новиковой. Что ж, я мог многое стерпеть, играть в эти кошки-мышки дальше, пока мы оба не сгорели бы в пламени и не поддались страсти. Но она перешагнула грань. Игры кончились, малышка. Когда я тихо прикрываю за нами дверь комнаты, Виолетта вся сжимается в комок. Стоит каменным изваянием посреди комнаты и смотрит в стену. И мне, признаться, нравится это ощущение. Я чувствую власть над ней. И, возможно, даже где-то в глубине души рад ее неудавшемуся побегу, потому что именно он дает мне право на то, что я себе запрещал из-за каких-то там моральных принципов. Но это где-то глубоко в душе, потому что на поверхности безудержный гнев. С напускным спокойствием достаю из кармана штанов смарт, снимаю блокировку и открываю галерею. Высвечивается фото, и, клянусь, мои зубы сжимаются с такой силой, что начинают крошиться. Интересный способ получить свое. Начинаю словесную порку. Попробуешь объяснить? Виолетта поворачивает на меня голову. Ее пустой взгляд опускается на телефон в руке. Как же меня бесит, что она не застигнута врасплох. Что не выглядит удивленной. Ни капли, сука, сожаления. Лишь обреченность и затаившаяся тоска в глазах. Пока я тут сгораю на костре ненависти. Пока готов рвать волосы на голове и разрезать Амира на кусочки за то, что позарился на мое. «А чего ты ожидал? Ты же считаешь меня шлюхой, Ренат. А мы, шлюхи, всегда ищем свою выгоду». «Это пиздец. Башня слетает, и я сам не понимаю, что перехватываю Виолетту за горло и прижимаю к стене. Мною руководит ураган эмоций». Красная пелена перед глазами и ее едкие слова не помогают ситуации. Тварь специально провоцирует меня. Эта потаскуха думает, что у нее 9 жизней или что? С кем угодно согласна, да? Лишь бы не со мной. Раздвинула бы ноги перед моим братом. Яростно рычу. Она молчит, только бешеный пульс под моими пальцами выдает ее страх. «Отвечай!» Рявкаю с такой силой, что стены сотрясаются. Ответа нет, потому что в этих лживых глазах я главное чудовище. И это окончательно срывает мне тормоза. Я дергаю Виолетту на себя и впиваюсь в губы жестким поцелуем. «Ответь мне, сука, или я уничтожу тебя, превращу в пыль под своими ногами».